Социальный смысл утопии Платона. В утопии Платона отражаются также важные черты действительного реального античного полиса, далекие от намеченного философом идеала. Сквозь очертания, нарисованные Платоном гармонии между хозяйственными работами и отправлениями высших обязанностей, правительственных и военных, предполагающими высшее интеллектуальное развитие, ясно проступает противоположность высших и низших классов, резко обособленных друг от друга. Тем самым идеальное государство сбивается на осужденный самим Платоном отрицательный тип общества, движимого материальными интересами и разделенного на взаимовраждебные классы. Суть дела не меняется от того, что Платон постулирует для своего утопического государства полное единомыслие его классов и граждан. Постулат этот обосновывается ссылкой на происхождение всех от общей матери Земли. Именно поэтому воины должны считать всех остальных граждан своими братьями. Однако именуемые братьями работники хозяйственного труда третируются как люди низшей породы. Единственно для того, чтобы они могли без помех исполнять лежащие на них работы и обязанности, необходимые для государства, но отнюдь не ради них самих, они должны быть охраняемы. Разряды воинов и философов не только выполняют свои функции, отличающие их от тружеников хозяйства. Как занятые управлением и военным делом, они властвуют, требуют повиновения и не смешиваются с управляемыми. Они добиваются от воинов стражей, чтобы те помогали им, как собаки помогают пастухам пасти стадо тружеников хозяйства. На правителях лежит неусыпная забота — добиваться, чтобы воины не превратились в волков, нападающих на овец. Обособленность классов каст платоновского государства сказывается даже во внешних условиях их существования. Так воины не должны проживать в местах, где живут работники производственного труда. Место пребывания воинов — лагерь, расположенный таким образом, чтобы, действуя из него, было удобно возвращать к повиновению восставших против установленного порядка, а также отражать нападение неприятеля. Воины — не только члены государства, способные выполнять свою особую функцию в обществе. Они наделены способностью совершенствоваться в своем деле, подниматься на более высокую ступень нравственной доблести. Некоторые из них могут после необходимого перевоспитания и после стажировки стать правителями-философами. Но для этого, так же как и для совершенного выполнения воинами прямых обязанностей, недостаточно правильного воспитания. Люди — существа слабые, подверженные искушению, соблазнам и порче всякого рода. Чтобы избежать этих опасностей, необходим соответствующий твердо установленный и соблюдаемый строй жизни, который могут определить, указать и предписать только правители-философы. Этими соображениями объясняется особое внимание, которое Платон уделяет вопросу об образе жизни людей в идеальном государстве, и прежде всего об образе и распорядке жизни воинов-стражей. От результатов их воспитания и от уклада их внешнего существования самым тесным образом зависит облик проектируемого Платоном государства. В разработанном платоновском проекте «Утопии» на первый план выдвигается нравственный принцип. В теории государства Платона нравственность не только соответствует философскому идеализму системы Платона. Будучи идеалистической, она становится аскетической. Из исследования отрицательных типов государства – Платон извлек вывод, будто основная причина порчи человеческих обществ и государственных систем — в господстве материальных интересов, в их влиянии на поведение людей. Поэтому устроители наилучшего государства, то есть правители-философы, должны не только позаботиться о правильном воспитании воинов-стражей. Они, кроме того, должны установить порядок, при котором самое устройство жилищ и сами права на имущественные блага не могли бы стать помехой ни для высокой нравственной жизни воинов, ни для исполнения ими службы, ни для надлежащего отношения их к людям своего и других классов общества. Основные черты этого порядка — лишение воинов права на собственное имущество. Воины могут пользоваться только тем, что минимально необходимо для жизни, для здоровья и для выполнения своих функций в государстве. У них не может быть ни личного принадлежащего им жилища, ни мест для хранения имущества, ни драгоценностей. Все, что необходимо воинам для исполнения их обязанностей, они должны получать от изготовляющих продукты, вещи и орудия работников производительного труда, и притом в количестве не слишком малом, не слишком большом. Питание воинов происходит исключительно в общих столовых. Весь распорядок и рамки жизни стражей направлены на ограждение их от губительного влияния личной собственности и, в первую очередь, от дурного тлетворного влияния денег, золота и других драгоценных металлов. Если бы воины-стражи пустились в стяжательство, в приобретение денег и драгоценностей, они не могли бы уже выполнять свой долг защиты членов общества. Они превратились бы в хозяев и земледельцев, враждебных остальным гражданам. Способными к функциям воинов-стражей могут быть по Платону и женщины, лишь бы налицо были соответствующие задатки и лишь бы женщина получила необходимое для этих функций воспитание. Для защитника общества пол также не имеет серьезного значения, как не имеет значения, какой сапожник, плешивый или кудластый, шьет сапоги. Смотрите «Государство», книга 5, 454 БЦ. Но, ставши на путь подготовки к функции стражей, женщины должны наравне с мужчинами проходить всю необходимую подготовку. Силы природы равно разлиты в обоих живых существах. По природе всем делам причастна и женщина, всем и мужчина. Но женщина во всем слабее мужчины. Там же книга 5, 455 Д. Однако в этой ее слабости нельзя видеть основания для того, чтобы все предписывать мужчинам, а женщине ничего. Там же книга 5, 455 Е. Следовательно, в отношении к охране государства природа женщины и мужчины одна и та же, кроме того лишь, что первая слабее, а вторая сильнее. Там же книга 5, 456 А. Из способности женщин наряду с мужчинами быть в разряде или классе стражей, Платон выводит, что наилучшими женами для мужчин-стражей будут именно женщины-стражи. В силу постоянных встреч мужчин и женщин-воинов за общими гимнастическими и воинскими упражнениями, а также за общими трапезами, между мужчинами и женщинами постоянно будет возникать взаимное, вполне естественное влечение. Однако в городе, в военном лагере, каким является идеальное государство Платона, возможно, не семья, а лишь соединение мужчины с женщиной для рождения детей. Это тоже брак, но своеобразный, не способный привести к образованию семьи. Браки эти втайне направляются и устраиваются правителями государства, которые стремятся лучших сочетать с лучшими, а худших — с худшими. Как только женщины рожают детей, младенцев отбирают у матерей и передают на усмотрение правителей, которые лучших из новорожденных направляют к кормилицам, а худших, дефективных, обрекают на гибель в скрытом месте. По прошествии некоторого времени молодые матери допускаются к кормлению младенцев, но в это время они уже не знают, какие дети рождены ими, а какие другими женщинами. Все стражи-мужчины считаются отцами всех детей, а все женщины — общими женами всех стражей. Смотрите там же, книга 5, 460-461-е. В учении Платона о государстве постулат общности жен и детей не курьез, он играет чрезвычайно важную роль. Для Платона осуществление этого постулата означает достижение высшей формы единства в государстве. Общность жен и детей в классе хранителей государства завершает то, что было начато общностью имуществ, и потому есть для государства причина его высочайшего блага. Имеем ли мы какое-либо большее для государства зло, чем то, которое разъединяет его и делает из него многие государства вместо одного? Или большее добро, чем то, которое связывает его и делает единым? Там же книга 5, 462а-б. Всякая разность чувств разрушает единство государства. Это происходит, когда в государстве одни говорят «это мое», а другие «это не мое». Там же книга 5, 462c. Напротив, в совершенном государстве большинство людей в отношении к одному и тому же одинаково говорят «это мое» или «это не мое». Там же книга 5, 462c. Общность достояния, отсутствие личной собственности, невозможность ее возникновения, сохранения и приумножения делает невозможным и возникновение судебных имущественных тяжб и взаимных обвинений, тогда как в существующем греческом обществе все раздоры порождаются спорами из-за имущества, из-за детей и из-за родственников. Отсутствие раздоров внутри класса воинов-стражей сделает в свой черед невозможными ни раздор внутри низшего класса работников, ни восстание их против обоих высших классов. В конце описания проектируемого им общества Платон самыми радужными красками изображает блаженную жизнь классов этого общества, особенно воинов-стражей. Жизнь их прекраснее жизни победителей на олимпийских состязаниях. И это понятно. Победа стражей — спасение всего государства. Содержание, которое они получают как плату за свою деятельность по охранению общества, дается и им самим, и их детям. Почитаемые при жизни, они удостаиваются государством почетного погребения после смерти. Вторым обширным проектом преобразованного государства стал проект, разработанный Платоном в законах. В сравнении с государством, изображенным в Политии, оно менее совершенно, а его автор более снисходителен и более реалистичен, более склонен уступать неизбежным слабостям и недостаткам человеческого рода. Важное отличие законов от государства, Политии, в трактовке вопроса о рабах. Проектом государства класс рабов, как один из основных классов идеального общества, не предусматривается. Полное отрицание личной собственности для правителей и стражей исключает возможность владения рабами. Однако и в государстве кое-где говорится о праве обращения побежденных на войне в рабов. В законах, в отличие от государства, необходимая для существования полиса хозяйственная деятельность возлагается на рабов или на иноземцев. Несущественность рабовладения в утопии государства подчеркивается еще одним обстоятельством. Так как единственный, согласно государству, источник рабовладения – обращение в рабов военнопленных, то численность кадров рабов, очевидно, должна зависеть от интенсивности и частоты войн, которые ведет государство. Но по Платону война – зло, которого в хорошо устроенном государстве должно избегать. Все войны, утверждает Платон в Федоне, возгораются ради приобретения имущества. Федон 66c. Только обществу, желающему жить в роскоши, становится вскоре тесно на своей земле, и оно вынуждено стремиться к насильственному захвату земли у соседей. И только для ограждения государства от агрессии людей, обуреваемых страстью к материальным приобретениям, ему приходится держать многочисленное и обученное военному делу войско. Особенно резко осуждается война в законах. Здесь война как цель государства отвергается. Платон не только не согласен с тем, что у всех в течение жизни идет беспрерывная война между всеми государствами. Законы 625е. Он утверждает сверх того, что устроитель совершенного государства и его законодатель должен устанавливать не законы, касающиеся мира ради военных действий, а напротив, законы, касающиеся войны ради мира. Там же 628е. На всем проекте Платона лежит отблеск времени, когда Афины домогались права на руководящую роль среди греческих государств. В изображении Платона совершенное государство не только достаточно само по себе и для себя. Оно должно руководить всеми государствами Эллады. В Крите Платон изобразил идеальное греческое государство, воины которого жили, служа стражами для своих сограждан, а для прочих эллинов — вождями с добровольного их согласия. Критий 112d. Этой мысли о нормативном значении для всей Эллады совершенного образца государства мы, по-видимому, не находим в законах. В утопии Платона есть ряд черт, которые на первый взгляд кажутся чрезвычайно современными. Это отрицание личной собственности для класса воинов-стражей, организация их снабжения и питания, резкая критика страсти к стяжанию денег, золота и вообще ценностей, критика торговли и торговых спекуляций, мысль о необходимости нерушимого единства общества и полного единомыслия всех его членов, мысль о необходимости воспитания в гражданах нравственных качеств, способных привести их к этому единству и единомыслию.